Глава 29. «Мы не...» Я не успела закончить фразу, дыхание непонятно почему перехватило, а еще меня перебили. Нейтер, появившись позади изумрудной парочки, полыхнул на меня предупреждающим взглядом и произнес: «Прошу простить, что прерываю вашу беседу, но его светлости и графине Корунд нужно срочно пройти со мной. Лорд Артландор, леди, мой брат с удовольствием ответит на все ваши вопросы». «Но мы хотели поговорить именно с герцогом о его артефактах», — воскликнула леди Радира. «У вас еще будет масса возможностей, Шадар!» Старший принц, обойдя младшего, выступил вперед. «Даже на сегодняшнем балу герцог очень скоро вернется. Как мы все видели, восстановление при помощи артефактов не занимает много времени». «Кое-кому срочно требуется помощь», — добавил Нейтер. «К сожалению, не всех нуждающихся в магической подпитке можно привести в тронный зал». Герцог обменялся многозначительными взглядами с принцами и повел меня вслед за младшим. Шадар остался развлекать изумрудных, и не скажу, что я ему сильно завидовала. Эта парочка вызывала во мне почти инстинктивное опасение. Как ядовитые змеи, от которых не знаешь, чего ждать, то ли укусят, то ли просто проползут мимо. «Я чувствую, что ты волнуешься, но не стоит», — шепнул мне герцог, пока мы шли по коридорам дворца. «Я увел тебя от изумрудных, чтобы обезопасить. Мне бы не хотелось, чтобы они знали о том, что между нами еще не все решено». «То есть ты хочешь, чтобы все считали меня твоей?» Тут я запнулась. «Невестой?» «Ни-ни». Райнар легонько сжал мои пальцы, лежащие на его локте. «Мы обязательно обсудим все вопросы, как только мы разберемся с изумрудными». Я вздохнула. Слух запущен, а это значит, что меня с герцогом уже поженили. С другой стороны, она с ним каких только слухов не ходит. Одним больше, одним меньше. Уже роли особой не играет. Хотя очень любопытно, почему мне не удалось сказать о том, что мы вовсе не помолвлены. Случайно ли принцы появились так вовремя? Но пришлось, конечно, отложить выяснение до лучших времен. Нейтер уже входил в неприметную дверь, ведущую в небольшую гостиную. Там имелись диван, столик, несколько кресел, а одна стена была задернута плотными шторами. На диване восседал король, а перед ним стоял пожилой вельможа с седой бородой и подавал ему документы на подпись. Айрат кивнул нам, не отрываясь от своего занятия. Герцог же, не церемонясь, усадил меня в одно из кресел. «Ни-ни, мы приступаем к первой части плана», — тихо произнес он. «Побудь здесь, пока мы с принцами не обезвредим наших так называемых друзей». Тут Районар очень нехорошо усмехнулся. «Не волнуйся за нее, Рай», — сказал король. «Твоя Ниниэлла в полной безопасности. Ей будет чем заняться. К примеру, изучат договор о продаже шахты, который подготовил новый королевский стряпчий. Я мельком просмотрел этот документ. Любопытное оказалось чтиво». «А что в договоре?» — поинтересовался герцог, глядя на то, как бородач передает мне тонкую папку с оттиском короны. «Сам посмотришь», — сказал король. «Потом. После того, как приведешь мне взятых с поличным изумрудных, которые, как передал Шадар, собрались тебя похитить. Что вы там придумали?» «Нейтер примет облик Ниниэллы и поможет мне на балконе, где все должно произойти», — с усмешкой сообщил герцог. Он посмотрел на младшего принца. «Уверен, что сможешь достоверно изобразить женщину». «Полагаю, это будет самая трудная роль в твоей жизни». «А вот и не угадал», — скривился Нейтер. «Думаю, станцевать с тобой, накинув иллюзию Ниниэллы, будет не сложнее, чем притвориться псом первого советника». Бородач, который как раз протягивал королю документ с гербовой печатью, вскинулся и возмущенно посмотрел на принца, а король усмехнулся. «И для чего ты изображал пса Вернона?» — поинтересовался он. «Поспорил с Шадаром, что сумею», — пожал плечами младший принц. «После этого опыта стать любым человеком для меня просто». Нейтер раскинул руки в стороны, и между его ладонями прошел разряд фиолетовой молнии, а тело окуталось сиреневой дымкой. Через несколько секунд на меня смотрела красивая девушка с малиново-рубиновыми волосами и растерянным выражением лица. Надо полагать, именно так окружающие видят Ниниэллу. Положа руку на сердце, должна признать, ей правда выгляжу так, что хочется меня обнять и защитить. Поверить в то, что юная дева, так наивно хлопающая огромными голубыми глазами, способна на самостоятельные поступки, не очень получается. Нейтор наклонился, подобрал подол длинной юбки, а затем ловко закинул на руку шлейф. Вышло у него так изящно, будто бы он всю жизнь имел дело с платьями. А я, глупая, не догадалась так сделать. Так даже и танцевать можно. Хорошо, что мне не придется. «Я хочу уточнить», — усмехнулся король. «Вы правда думаете, что сможете обмануть изумрудных? Вы настолько уверены в своих силах, что даже отказываетесь от моей помощи в этом деле?» «Если ты будешь участвовать, тебе придется в качестве наказания выгнать всю делегацию, включая глав клана, которые будто бы ни при чем», — заметил Нейтор. «А так мы потребуем часть земель изумрудных для себя в качестве компенсации». То, что они решили похитить дядю, говорит о том, что они в отчаянии. «Не исключено, что я все же посмотрю, что можно сделать для их мира, и попробую помочь», — добавил Районар. «За достойную плату, разумеется. Это интересная задача». «Тогда идите», — велел король. «Мы понаблюдаем за тем, как все будет происходить». Он взмахнул рукой, отчего шторы, закрывающие стену напротив дивана, начали раздвигаться, и там оказалось, как ни странно, не окно, а несколько зеркал в массивных рамах. На одном из них транслировалось изображение бального зала. Звук не передавался, но танцующие парочки можно было рассмотреть во всех деталях. «Свет, мой зеркальце, скажи!» Я покачала головой, постаравшись, чтобы на лице не отразились мои мысли. «У этих драконов есть магический аналог видеонаблюдения. Хм, а в городах нет даже нормальной канализации. Сразу видно, что комфорт простых людей короля заботит мало, в отличие от собственного». Райнер на прощание одарил меня долгим взглядом, и они с Нейтером вышли. «Ниниэлла!» — окликнул меня король. «Ты не слышала?» «Простите, что, Ваше Величество?» Я сделала попытку подняться с кресла, видимо, инстинкты тела Нини не позволяли ей сидеть в присутствии короля. Но Айрат жестом остановил меня. «Я уже несколько минут мысленно пытаюсь позвать тебя», — пояснил король. «Или твои способности были преувеличены?» «Его светлость дал мне артефакт», — рассказала я, указывая на кольцо с рубином. «Он служит ментальным щитом». «Ты, на удивление, проявляешь мало эмоций», — заметил король, кивнув на зеркало, где транслировался вид на бальный зал. На еще одном зеркале показали крупным планом пару изумрудных драконов, главу клана с его зеленоглазой супругой. «Тебе не любопытно, как все пройдет? А вдруг герцога все же похитят?» «Уверена, что у его светлости и его высочества получится все так, как они задумали», — сказала я. «Раз ты не волнуешься за Районара, тогда займись делом», — усмехнулся король. «Прочти договор купли-продажи шахты и подпиши. Как только деньги поступят на твои счета, шахта станет принадлежать герцогу. Думаю, мне не нужно тебе напоминать, что в свете визита изумрудных это очень важно для королевства». Я послушно открыла папку и начала просматривать документ, чтобы вскоре изумленно выругаться. Слава богу про себя, ведь, подняв взгляд, я обнаружила, что король с интересом наблюдает за мной. И при этом, что в зеркале уже можно было разглядеть герцога и Нейтера под моей личиной. Краем глаза я увидела мелькание сиреневого платья. Как бы ни хотелось посмотреть на то, как принц танцует за меня, но пришлось вернуть внимание королю. «Что-то не так, графиня Корунд?» — насмешливо спросил он. «Ваше Величество, я не могу это подписать!» — воскликнула я. «Почему же? Или ваш поверенный Горан Кардио исказил какие-то сведения? Мне ведь пришлось самолично телепортировать его из горной крепости, чтобы он передал тебе договор. Районар, видите ли, решил его там оставить». «Ваше Величество, здесь написано, что Горан, если со мной что-то произойдет, сможет распоряжаться всем моим имуществом, а это...» «Это простая формальность. Если он не владеет вашей родовой магией», — заметил король. «Скажите, графинь Корунд, вы обменивались магией с Гораном Кардио? Давали ему силу?» «Мы с ним никогда не...» — начала было возмущаться я, но осеклась на полуслове. Вспомнился темный лес, обессиленный после портального перехода Стряпчий и его уверение, что он сейчас умрет. И то, как я сама достала артефакт и помогла ему восстановить магию. Ну, дура, да? И теперь придется иметь дело с последствиями. То есть вы все же обменивались силой? Сделал верный вывод его величество, внимательно, с прищуром оглядывая меня. Как это произошло? Король вроде бы не давил, да и спрашивал небрежным тоном, но у меня не осталось сомнений. Солгать или утаить правду не выйдет. Да и надо ли? Я решила сказать как есть. Ваше величество, должна признаться, что не совсем понимаю, как именно это произошло. Всему виной моя неопытность и то, что я не разбираюсь в магии. Была ситуация, когда Горан потратил большое количество силы и сказал мне, что умирает. Я до сих пор не знаю, правда ли это была. Но в тот момент я поверила ему и использовала родовой артефакт, чтобы восстановить ему магию. Я потупилась, словно бы собираясь с мыслями. Даже когда тебя приперли к стенке, не следует упускать инициативу. На работе я привыкла проводить собеседование, поэтому задавать вопросы умею лучше, чем рассказывать. «Скажите, пожалуйста, чем мне это грозит?» — спросила я, похлопав ресницами. Вспомнилось, как беззащитно выглядел Нейтер под иллюзией Ниниэллы. «Я что, теперь попаду под власть Горана? И, подписав этот документ, я должна буду отдать ему все, что имею?» «Не волнуйтесь так, леди», — впервые подал голос бородатый советник короля. «Согласно этому договору, Горан Кардио получает возможность распоряжаться вашим имуществом, только если с вами что-нибудь случится». «Вот именно!» — не удержалась я от восклицания, со значением глядя на короля. «Ну давай же, разреши мне поменять договор!» Но его величество не торопился говорить, задумчиво меня разглядывая. «Неудивительно, что этот ловкий малый просил о том, чтобы жениться на тебе», — наконец произнес он. «Правда, Нейтер упоминал, что ты была против. Настолько против, что даже использовала ментальное принуждение, чтобы заставить его отказаться от своих намерений. Ты не так проста, как хочешь казаться, Ниниэлла». Его высочество, возможно, не сказал, что мои способности пробудились недавно и часто не поддаются управлению, сказала я со вздохом. Я не собиралась замуж за Горана, о чем прямо ему говорила, неоднократно. Мне казалось, он даже принял это. Но, по всей видимости, он не оставил надежды получить мое имущество хоть каким-то способом. «Ты сама назначила его своим поверенным», — заметил король. Он кивнул на договор. «В такого рода документах всегда, помимо собственника, указывается законный представитель, имеющий право заключать сделки. От мужа ты отказалась, так что единственный твой родственник — дядя. А он, насколько известно, отправился в морское путешествие. Логично, что Горан Кардио вписал себя в качестве твоего представителя. Не обменяйся вы силой, это не имело бы особого значения». Я открыл рот, чтобы задать вопрос, но король продолжил. «Ты не глупа и прекрасно понимаешь ценность рубиновой шахты. Для короны, в первую очередь. У меня возникает подозрение, что ты ищешь возможность отказаться от своих слов и не продавать шахту Районару. В свете того, что изумрудные уже пытались взять тебя под контроль, это очень опасно». Король не давил на меня ментально, но аура силы и власти, что окутывала его, и без того действовала угнетающе. Я с трудом удержалась от того, чтобы не поежиться под испытывающим взглядом его темных глаз. Как хорошо, что мне не придется ему перечить. Конечно, мысли о том, чтобы оставить шахту себе, проскальзывали. Представляю, сколько там можно найти рубинов. Но владеть хорошо тем, что ты можешь удержать. У меня нет ни средств, ни знаний, ни даже элементарного желания заниматься добычей драгоценных камней. Не исключено, что я и не сумела бы этого. Ведь при отце Нини шахта еле-еле окупала себя, а после его смерти и вовсе стала считаться убыточной. Вероятно, только дракону с заклинаниями поиска и под силу найти друзу, подобную той, что мы с герцогом привезли после нашей обзорной экскурсии. Поэтому я честно сказала. «Ваше Величество, я не считаю себя способной управлять шахтой так, чтобы добыть нужное королевству количество рубинов. Поэтому мне ничего не остается, кроме как продать ее герцогу Артрангару. Уверена, он справится с этим гораздо лучше. Единственное, что меня смущает, — этот документ. Я указала на злосчастный договор. Если бы вы позволили тут кое-что поменять, к примеру, вычеркнуть имя Горана Кардио и еще пару небольших моментов, Тогда бы для меня не осталось никаких препятствий к тому, чтобы заключить сделку как можно скорее. Я снова с надеждой подняла глаза на короля, а он, как оказалось, даже не слушал меня, смотрел в зеркало. Я тоже перевела взгляд. Вместо бального зала с танцующими парами зеркало показывало черный туман, в котором изредка вспыхивали фиолетовые лучи, словно кто-то включал и выключал фонарик. И как король там что-то видит? «Вернан!» — резко произнес он, не отрывая взгляда от рассвеченной всполохами черноты. «Помоги Ниниэлле с договором. Впишите другого поверенного, если надо, но сделка должна быть заключена сегодня». «Да, ваше величество», — склонил голову советник. «Графиня Корунд?» Король посмотрел на меня, и стало понятно, что до того он говорил со мной очень мягко и ласково. Сейчас его глаза, налитые фиолетовым свечением, откровенно пугали, а тон не оставлял сомнений, что сказанное должно быть исполнено беспрекословно. «Тебе нужно взять под контроль свою магию. Люди с таким сильным ментальным даром учатся несколько лет и обязательно приносят присягу короне». Что-то невидимое прижало меня, словно прессом, и мешало даже дышать нормально. «Герцог Артрангар согласился учить меня по моей просьбе», — выдавила я. «Что ж, это может решить сразу несколько проблем», — сказал король. Пресс слаб, а потом и вовсе пропал. «С Районаром ты в надежных руках. Вы уже назначили дату». «Дату, ваше величество», — подозрительно уточнила я. «Дату начала учебы», — с усмешкой сказал король. Но тут его вниманием снова всецело завладело происходящее в зеркале, а выражение лица сделалось отстраненным. «Нет», — ответила я, — «но меня никто не слушал». «Что они творят?» — воскликнул его величество, поднимаясь и делая ряд пасов. Зеркало показало яркую вспышку зеленого света, затем фиолетового, а потом его поверхность затопила сплошная чернота. Король ткнул в другое зеркало пальцем и требовательно произнес: «Шадар, скажи мне, что эти два идиота не прыгнули в портал и не отправились по следам зеленых». На поверхности зеркала появилось несколько фиолетовых вспышек, а потом нам показали старшего принца, который стремительно шел по дворцовому коридору. «Отец, ты прав, так и случилось. Районар и Нейтер преследуют...» Звук внезапно пропал, да и картинка заколебалась, словно при плохом сигнале. Но это не помешало королю рявкнуть: «Приведи мне зеленого главу и его пару. Немедленно!»